Часть третья. Значит, вы опять уезжаете? Да, еду в Лондон. А оттуда в Париж, куда приедет и Обломов. Я буду его ожидать там примерно через 2-3 недели. Потом поедем в Швейцарию. Я буду скучать без вас. Я завещаю вам Обломова. Прошу вас, не давайте ему дремать в жизни. Запрещайте спать, давайте разные поручения. Ну, словом, не выпускайте его из вида. Я боюсь, он не поедет за границу. Тогда всячески шевелите его. Он апатичен. Не давайте ему сидеть дома. Ну, если ж и вы его не разбудите, боюсь, он не проснется никогда. А вот и Илья Ильич. Здравствуйте. Добрый вечер. Прошу вас, садитесь. Благодарю вас, Ольга Сергеевна. Правда ли, что вы очень скучаете? Правда. Только не очень. У меня есть занятия. Андрей Иванович говорил, что вы пишете какой-то план? Да. Я хочу ехать в деревню пожить. Так вот, приготовляюсь понемногу. А за границу поедете? Да, непременно. Но вот как только Андрей Иванович соберется. Вы охотно едете? Да, очень охотно. Только я немного ленив. Ленивы? Может ли быть мужчина ленив? Я этого не понимаю. Да я все больше дома сижу. Оттого Андрей думает, что я... Вы, вероятно, много пишете, читаете. А читали ли вы... Нет, не читал. Чего? Я думал, что вы хотите спросить меня о каком-нибудь романе, а я их не читаю. Не угадали. Я хотела спросить о путешествиях. О путешествиях? Да. Вы их читаете? Я точно люблю путешествия. А почему вы спросили? Мне интересно. В Ольге Ильинской не было ни жеманства, ни кокетства, никакой лжи, никакой мишуры, ни умысла. Зато ее ценил почти один Штольц. Зато ни одну мазурку просидела она одна, не скрывая скуки. Зато, глядя на нее, самые любезные из молодых людей были неразговорчивы, не зная, что и как сказать ей. Ее обходили умные и бойкие кавалеры. Небойкие, напротив, считали ее слишком мудреной и немного боялись. Один Штольц говорил с ней без умолку и смешил ее. Илья, я говорил Ольге Сергеевне, что ты страстно любишь музыку. И просил спеть что-нибудь. Ну вот, арию из Нормы. Ну зачем ты наговариваешь на меня? Я вовсе не так уж страстно люблю музыку. Какой? Он как будто обиделся. Я рекомендую его как порядочного человека, а он спешит разочаровать на свой счет. Я уклоняюсь только от роли любителя. Это сомнительная и трудная роль. Какая же музыка вам больше нравится? Ну, на это... Ну, трудно ответить на этот вопрос. Иногда я с удовольствием слушаю сиплую шарманку. В другой раз уйду на половине опер. Да иногда и от Моцарта уши зажмешь. Значит, вы истинно любите музыку. Спойте же что-нибудь, Ольга Сергеевна. А если месье Обломов теперь в таком настроении, что уши зажмет? Ну, тут следует сказать какой-нибудь комплимент, а я не умею. Да и если бы умел, так не решился бы. Отчего же? А если вы дурно поете? Илья! Мне бы потом стало так неловко. Неужели у вас так и не нашлось бы хотя бы маленького комплимента для меня? Ну, может быть, найду, когда услышу. А вы хотите, чтобы я спела? Да нет, это Штольц хочет. Ты грубиян, Илья. Я... А вы? Ну, я не могу хотеть, чего не знаю. Вот что значит залежаться дома и не надевать чулки. Ну, помилуй, Андрей, мне ничего не стоит сказать. Ах! Ах, я очень буду рад, счастлив. Вы, конечно, отлично поете, это мне доставит, ну и так далее, и тому подобное. Да разве это нужно? Ну, вы могли бы пожелать, по крайней мере, чтобы я спела хоть из любопытства. Ну, я вам спою. Илья, готовь комплимент. Довольны вы сегодня мною, Андрей Иванович? Спросите Обломова, что он скажет. Ах, извините. Слышите? Я не знаю, чему приписать, но вы сегодня пели как никогда, Ольга Сергеевна. По крайней мере, я давно не слыхал. Вот мой комплимент. Но, увы, мне пора. Передайте мой нижайший привет уважаемой Марье Михайловне и барону. И я поеду. Зачем? У меня дело есть. Надо собираться перед отъездом. А ты живешь здесь рядом, и ведь пойдешь лежать. Еще рано, Илья. Ну, перестань. Ну, перестань. Ну, Ольга Сергеевна, я не могу сейчас остаться. Я уеду. Илья Ильич, вам ведь торопиться некуда. В самом деле, Илья, оставайся. До свидания, Ольга Сергеевна. Я еще зайду к вам проститься. Илья, мы с тобой увидимся завтра. Угу. Да, конечно. До свидания. Хотите, я вам покажу коллекцию рисунков, которую Андрей Иванович привез мне из Одессы? Вы, кажется, стараетесь по обязанности хозяйки занять меня. Напрасно. Ну, а чего напрасно? Я хочу, чтобы вам не было скучно, чтобы вам было легко и свободно, как дома. И чтобы вы не уехали. Лежать. Вы хотите, чтобы мне было легко и не было скучно? Да. Для этого, во-первых, не глядите на меня так, как теперь. От этого взгляда мне становится очень неловко. Отчего же? Не знаю, только мне кажется, что вы этим взглядом добываете из меня все то, что не хочется, чтобы знали другие, особенно вы. Разве у вас есть тайны? Может быть, преступления? Может быть. Да, это важное преступление. Надевать разные чулки. Боже мой, нет, Сьюзан. О, Господи, неужели не рассказал вам и про это? Да, он сегодня ужасно рассмешил меня этим. Ну, простите, простите, не буду. И глядеть на вас постараюсь иначе. Ну, что же сделать, чтобы вы не соскучились? Спойте еще. Вот он комплимент, которого я ждала. Знаете, если бы вы не сказали «ах» после моего пения, я, кажется, не уснула бы ночью. Может быть, и плакала бы. Отчего? Сама не знаю. Вы самолюбивы. Это от того? Да, конечно, от того. Самолюбие. Про мое пение говорят мне много хорошего, а вы не хотели даже слушать меня. Хотя я заметила у вас слезы. Но вы скрывали их. Это дурная черта у мужчин. Стыдиться своего сердца. Это тоже самолюбие. Только фальшивое. Вы согласны со мной? В чем не согласишься, глядя на вас? Еще комплимент. Да какой... Пошлый. Да. А вы споете еще что-нибудь? Что же вам спеть? Может быть, вот это? Что с вами? Какое у вас лицо? От чего? Боже мой, как вы пели! От звуков вашего чистого голоса билось сердце. Глаза наполнялись слезами. Я чувствовал такую силу, такую бодрость, что готов был совершить подвиг. В вашем голосе звучало счастье, надежды. Посмотрите в зеркало. Глаза блестят. Боже мой, слезы в них. Как глубоко вы чувствуете музыку. Нет, я чувствую не музыку, а любовь. Боже мой, что я сказал? Простите меня, я готов сделать все, чтобы воротить неосторожное слово. Забудьте же его, прошу вас, забудьте. Это минутное увлечение, это от музыки. От музыки? Да, и дайте руку в знак того, что не сердитесь. Нет, нет, вы сердитесь. Как уверить вас, что я не позволил бы себе забыться? Не надо мне ваших уверений. Хорошо, я замолчу. Только улыбнитесь, дайте руку. Пожалейте меня, Ольга Сергеевна. Я уже не сержусь. А мне все слышится ваше пение. Я опять чувствую ту же музыку, то же волнение. Простите, ей-богу, я не могу сладить с собой. Месье Обломов, я не сержусь. Прощаю. Только вперед не надо. «Теперь или никогда» — явились Обломову грозные слова, лишь он проснулся утром. Обломов подошел к своему запыленному столу, сел, взял перо, обмакнул в чернильницу, но чернил не было. Поискал бумаги — тоже нет. Он задумался и машинально стал чертить пальцем по пыли. Потом посмотрел, что написал, вышла «Обломовщина». Одно слово — а какое ядовитое! Здравствуйте, Ольга Сергеевна. А я уже думала, что вы не придете. Ну что вы, Ольга Сергеевна, как только мне сказал Захар, что вы просите меня прийти, я сразу побежал сюда. А я нарочно села в этой аллее. Знала, что вы непременно пройдете по ней. Ну, садитесь, Илья Ильич. Спасибо. Что вас не видать давно? То приходили каждый день, и вдруг... Вот уже 3 дня как не бываете. Ну, что вы не скажете ничего? Молчите. Можно подумать, вам стало скучно со мной. Да неужели вы не чувствуете, что во мне происходит? Мне даже трудно говорить. Если б я заплакал, мне от слез стало бы легче. Сказать что? Скажите. Вы влюблены. Да. Да. О, как я люблю вас. В самом деле... А не спроси я, оно и не похоже. А вы? Вы? А вам хочется знать? Да, да, да. Неужели у вас нет потребности высказаться? А зачем вам хочется знать? Чтобы поминутно жить этим сегодня, всю ночь, завтра. До нового свидания. Я вижу, вам нужно обновлять каждый день запас вашей нежности. Хорошо, я скажу вам. Я вас люблю. Только я люблю иначе. Мне без вас скучно. Расставаться с вами ненадолго жаль. Надолго больно. Я вижу и верю, что вы меня любите и счастливы. Хоть не повторяйте мне никогда, что любите меня. Больше и лучше любить я не умею. Для меня любовь – это... Все равно, что жизнь. То Так вот что любовь, по-вашему. А у вас есть радости живые? Есть страсти? Не знаю. Я не испытывала и не знаю, что это такое. А как я понимаю это теперь? Быть может, со временем я пойму, и у меня будут те же порывы, как у вас. Также буду глядеть при встрече на вас и не верить, точно ли вы передо мной. Это должно быть очень смешно. Какие вы глаза делаете? Я думаю, Матант замечает. В чем же счастье у вас в любви, если у вас нет тех живых радостей, какие испытываю я? В чем? А вот в чем? Разве мне не будет больно, когда вы будете уходить? Разве я не стану торопиться поскорее заснуть и не видать скучной ночи? Разве завтра не пошлю к вам утром? Разве... Да, я тоже жду утро, и мне скучна ночь. И я завтра пошлю к вам не за делом, а чтоб только произнести лишний раз ваше имя. Узнать от людей какую-нибудь подробность о вас, позавидовать, что они вас уже видели. Ведь мы думаем, живем и надеемся одинаково. Верьте мне, как я вам верю, и не сомневайтесь. За месяц с тех пор, как я знаю вас, я много передумала, испытала. Не сомневайтесь. Не могу не сомневаться, не требуйте этого. Вот теперь при вас я уверен во всем. Ваш взгляд, голос, все мне говорит. Но когда вас нет, начинается мучительная игра в сомнения, в вопросы. И мне опять надо бежать к вам, взглянуть на вас. Без этого я не верю. А я верю. Ну, еще бы не верили. Перед вами сумасшедший, зараженный страстью. Глядеть на вас, слушать, любить, да тут с ума сойдешь. А вы так ровны, покойны. А если пройдут сутки, двое, и я не слышу от вас «люблю», начинается тревога. Люблю, люблю, люблю. Вот вам, на трое суток запас.